какими, наконец, должны быть эти связи. Сомневаюсь, что Генри когда-нибудь приходило в голову поразмыслить на подобные темы. Во всяком случае, в тот раз не пришло. Его монолог не был мучительными метаниями супруга между любовью и подозрениями. Тогда он был бы чисто человеческим откликом на чисто человеческую ситуацию и как таковой никогда не прозвучал бы в присутствии столь неопытного и бестолкового слушателя, совершенно не способного сказать в ободрение что-нибудь путное, каким 30 лет назад был юный Джон Риверс. Нет. Реакция Генри оказалась явно недочеловеческой, и одной из подтверждающих это черт служил тот самый факт верх чудовищности и неразумия, что его речь произносилась в присутствии человека, которого не назовешь ни близким другом, ни мудрым советчиком, а всего лишь ошарашенным молодым недотепой с исключительно благочестивым прошлым и парой восприимчивых, хотя и готовых сгореть со стыда ушей. О, эти бедные уши! В них без передышки вливалась богато аргументированная наукообразная грязь. Бертон и Хевлок Эллис, Крафт Эббинг и несравненные Плосс и Бартельс, все они вместе с Пиаже и Джоном Дьюи, хранились на своих местах в картотеке, созданной Генри у себя в мозгу, и цитировались с мельчайшими подробностями. Он следовал научным рекомендациям в личной жизни, он систематически обращал теорию в практику, для чего же трудно вспомнить силу прежних табу, глубокую тайну, окутывавшую отношения полов. Ведь сейчас мы спокойно обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а садистские сексуальные приемы за вазочкой мороженого. Что касается меня, то все, о чем говорил Генри, техника любовного акта, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения, казалось мне откровением из бездны. Это были вещи, о которых порядочные люди не заикались, даже, как я наивно полагал, и не подозревали. Вещи, которые годились для обсуждения и могли найти отклик только в борделях, на оргиях богачей, на Монмартре, в китайском и во французском квартале. И вдруг я выслушиваю эти ужасные речи от человека, ценимого мной выше всех остальных, от человека, не знающего себе равных по интеллекту и научной эрудиции. И он связывал эти ужасы с именем женщины, которую я любил, как Данте любил Беатричи, перед которой преклонялся, как Петрарка, перед Лаурой. Словно очевиднейшую вещь на свете, он утверждал, что у Беатричи ненасытные аппетиты, что Лаура нарушила брачный обет ради физических ощущений, которые легко мог вызвать у нее любой здоровый мерзавец с достаточным знанием вегетативной нервной системы. Даже не обвиняя Кетти в неверности, его слова устрашили бы меня, ибо подразумевали, что эти ужасные вещи случаются не только благодаря измене, но и в обычной супружеской жизни. «Вряд ли ты мне поверишь», — со смешком добавил Риверс, — «но я говорю сущую правду. До рассказа Генри я не имел представления о том, что происходит между мужьями и женами. Вернее, представление-то у меня было, да только как это не грустно, ошибочное». Я считал, что в отличие от подонков общества, порядочные люди сходятся лишь для того, чтобы зачать ребенка раз в жизни, как сложилось у моих родителей, или дважды, как у Мартенсов. И вот передо мной на краю своего катафалка сидел Генри и говорил без остановки. Ясным языком гения с ребяческой бестактной раскованностью говорил о непонятных и, на мой взгляд, страшно непристойных вещах, которые происходили под этим траурным пологом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей, не жертвой, как я вначале безуспешно пытался убедить себя, а соучастницей, действующей с готовностью и даже с энтузиазмом. Ведь именно этот энтузиазм и дал ему повод подозревать ее, потому что раз ее чувственность так откровенно проявлялась здесь, на домашнем катафалке, то еще откровеннее она должна была проявиться на севере, в Чикаго, в альянсе с молодым врачом. И вдруг, к неописуемому моему смущению, Генри закрыл лицо руками и зарыдал. Наступило молчание. «А ты что?» — спросил я. «А что я мог предпринять?» — пожал плечами он. Ничего, кроме робких попыток утешить его неопределенным бормотанием и советами лечь в постель. «Завтра, мол, все пройдет, он поймет, что произошла огромная ошибка».